Скажи мне нежные слова. Не спеши, время полночь, час разлук, час тревог. Ты приди мне на помощь, без тепла я продрог. Мы с тобой не чужие, мы друг другу нужны. Сделай так, чтобы ожили наши прежние сны. Скажи мне нежные слова. Не отводи любимых глаз. Скажи мне нежные слова, они мне так нужны сейчас. Скажи мне нежные слова, как в те растаявшие дни. Скажи мне нежные слова, любовь забытую верни. Ты верни мне то лето и росу на лугу. Ты верни осень с ветром, ты верни сад в снегу. Ты усни снова рядом усни. Ничего мне не надо, ты себя мне верни.